потому что в тот год я решил заняться медициной и проходил практику. Работа мне нравилась, хотя нельзя сказать, чтобы я ее любил. Приятно было сознавать, что продолжаешь семейное дело. Но я смотрел на него как бы со стороны, словно стоя на палубе корабля, озирал море. Алексов роман плохо кончился. Как-то вечером он позвонил мне и сказал, что она его бросила. Он был явно пьян и сообщил, что возвращается в институт. А я и не знал, что он уходил оттуда. Теперь мы могли возобновить встречи. Не знаю, когда Алекс связался с преступным миром, но однажды он повел меня в компанию, состоявшую из экзотической танцовщицы по имени Буц и двух ее друзей. Мужчины, о котором Алекс сказал, что он гангстер, и его подружки, тоже танцовщицы. Вечеринка проходила в загородной гостинице. Недавно умерший знаменитый Джимми Хендрикс орал из динамика так, словно хотел этим криком вырвать себя из могилы. Там я увидел то, что, по моим представлениям, было кинематографической выдумкой. В нише перед камином женщина исполняла стриптиз для гостей, теснившихся на красном кожаном диване. На кухне я нашел Буц. Прислонившись к стене и закрыв глаза, она нюхала кокаин. У нее были длинный подбородок и раскосые глаза. Я попросил ее угостить меня, и мы разговорились. Я влюбился прямо там, возле кухонной раковины. Наш роман был кратким, медовый месяц вынужденным. Таким же скоропалительным был и развод. Когда и как я вернулся домой, не помню. После этого я долгое время не отвечал на звонки Алекса. Я не мог жить так, как он. Его жизнь представляла собой долгий, как при замедленной съемке, процесс разбивания чаши. Бесконечное саморазрушение. Алкоголь, наркотики, женщины. В эпоху крайностей Алекс вступил слишком юным и поплатился за это. Как и у Ады, у него были вечные неприятности на службе. Работу он целиком подчинял частной жизни. Ссоры с начальниками стали его второй натурой, а опоздание на работу он воспринимал как свое безраздельное право. Разругавшись с Сержем, он покинул институт и вернулся в общежитие Христианского союза. Примерно в то же время увлекся мистиками Бемом, Экхартом, Вейлем, которые были тогда чрезвычайно модными авторами в богемной среде. Как-то вечером, я учился уже на первом курсе мединститута, он позвонил и сказал, что находится в больнице Ямайка Плейн. На следующий день я отправился его навестить. Насквозь пропитанная запахами лекарств и заполненная безучастными пациентами, бродящими по коридорам, больница произвела на меня такое впечатление, что мне захотелось проорать что-нибудь из поющих под дождем и в заключение швырнуть стул из окна. Это место напомнило мне школу, только вместо парты здесь стояли кровати, а в воздухе витал запах медицинского спирта. Алекс сидел на постели, надув щеки и рассматривая какие-то цветные ксерокопии. Он отрастил усы. «Тебе идет!» Я показал на его усы, потом перевел взгляд на бумаги, которые он держал на коленях. «Гоя! 3 мая!» Он протянул мне листок. Перед расстрельной командой стоял мужчина в белой рубахе и горчичного цвета штанах, воздев руки в страхе. Однако этот жест можно было истолковать и как приглашающий. 7 безликих палачей целились ему в грудь длинными винтовочными стволами. Гоя из собственного окна наблюдал, как наполеоновские солдаты расстреливали людей, пояснил Алекс. Я кивнул, возвращая ему листок и удивляясь, откуда ему все это известно, где он собирает по крупицам свои исторические и практические знания. Я использую их в качестве